Правительство США постановило поставить гуманитарную помощь Каиндер в связи с тем, что ее северные районы пострадали от катаклизма в минувшем году.